Глава 29. Телефон. Полезное изобретение и весьма поучительное в том, как его используют или не используют. Четверо помощников шерифа, которые отправились на восток, чтобы произвести неожиданный арест, не стали бы предупреждать о своем приезде по телефону, во всяком случае в реальном мире. Они бы примчались в Хоуп внезапно. Тогда у них был бы шанс застать свою жертву врасплох. Вот почему их звонок в полицию Хоупа был уловкой, ходом в игре, чтобы выманить Ричера на запад, на их территорию. Это было приглашение. Ричер правильно его понял и принял. Бармен звонил вовсе не в участок и не получал голосового сообщения. Он вообще не делал местного звонка. Ричер видел, что бармен набрал слишком много цифр. Он звонил помощнику шерифа на сотовой и произнес несколько слов, позволивших тому понять, кто он такой и где Ричер находится. После чего он повел себя иначе, стал разговорчивым и дружелюбным, чтобы задержать Ричера до приезда четверки помощников шерифа. Очевидно, он получил точные инструкции на случай, если Ричер здесь появится. Именно по этой причине Ричер не стал покидать бар. Если бармен хотел поучаствовать, что же, он получит такую возможность. Кто еще потом будет наводить порядок в баре? А без этого теперь уже никак не обойтись. Тут у Ричера не оставалось ни малейших сомнений. Помощники шерифа, которые воспользовались задним входом, прошли по короткому коридору мимо туалетов и остановились в том месте, где начинался большой зал. Ричард наблюдал за ними, не отводя взгляда. Голову он не поворачивал. В помещении, где столько зеркал, атака с двух сторон была бессмысленной. Он прекрасно видел двух других противников, только в уменьшенном и перевернутом виде. Они заняли позицию в ярде от входной двери и ждали, стоя плечом к плечу. Крупный мужчина, чем-то отравившийся в прошлой ночью, был одним из тех, кто вошел в главную дверь. Вместе с ним явился парень, которого Ричард ударил возле ресторана. Оба находились не в лучшей форме. Те, что вошли через заднюю дверь, выглядели сильными и здоровыми, но Ричард знал, что сможет с ними справиться. Четверо против одного — никаких причин для беспокойства. Первый раз Ричард дрался один против четверых, когда ему было 5 лет, с 7-летними мальчишками на базе в Филиппинах, где служил его отец. Тогда он одержал легкую победу и сейчас ожидал такого же исхода. Однако ситуация неожиданно изменилась. Двое посетителей бара поставили стаканы на стол и одновременно поднялись на ноги. Они вытерли рты салфетками, сделали по шагу в разные стороны и разделились. Один свернул налево, другой вправо. Первый присоединился к парням, которые контролировали задний выход. Второй встал рядом с другой парой. Новые противники не были самыми могучими людьми на свете, но и маленькими их бы никто не назвал. Вероятно, они были братьями или кузенами помощников шерифа, такая же одежда, да и выглядели они так же. Значит, бармен бросал взгляды по сторонам вовсе не для того, чтобы призвать кого-то на помощь, наоборот, он предупреждал их, чтобы они не вмешивались. «Подождите, помощь уже в пути». Ричард стиснул челюсти, и пиво у него в желудке забурлило. Ошибка. И довольно серьезная. Он вел себя умно, но этого оказалось недостаточно. И теперь ему придется расплачиваться. 6 против 1. 1200 фунтов против 250. Не самое хорошее соотношение. Ричард понял, что задержал дыхание и сделал глубокий, медленный выдох, потому что дум спиру сперу, пока дышу, надеюсь. Пока есть дыхание, остается надежда. Афоризм не из тех, что понял или одобрил бы Зенон Китийский. Он говорил на греческом, а не на латыни, и предпочитал пассивное смирение безрассудному оптимизму. Однако этот девиз вполне устраивал Ричера, когда положение становилось особенно тяжелым. Он сделал последний глоток пива и поставил бутылку на салфетку, затем развернул стул и оглядел зал. Он почувствовал, как бармен перемещается в безопасное место за кассой. Остальные посетители бара отступили к дальней стене, прихватив свои бутылки и стаканы, и сгрудившись вместе. Те, что сидели рядом с Ричером за стойкой, поспешили к ним присоединиться. По обе стороны от бара началось движение. Обе тройки сделали по несколько шагов вперед. Теперь они стояли, отмечая две противоположные стороны прямоугольника. Между ними остался лишь Ричард, все еще сидевший на своем стуле, и пустой деревянный пол. Ричард почти не сомневался, что 6 его противников не вооружены, помощникам шерифа оружие не полагалось. Воин сказала, что в Колорадо они остаются гражданскими лицами, а еще двое парней были просто сочувствующими. Впрочем, многие из таких сочувствующих носят оружие, но обычно люди достают его в начале драки, а не после того, как она начинается. Они хотят сразу показать, кто в доме хозяин. Ричард еще ни разу не видел, чтобы кто-то, обладающий пистолетом, не вытащил его сразу. Таким образом, ему предстояла рукопашная схватка с шестью противниками. Один из амбалов, стоявших в шести футах от входной двери, заговорил: «Ты в такой заднице, что тебе не поможет оттуда выбраться даже паровой экскаватор». «Ты ко мне обращаешься?» — осведомился Ричард. «Да, черт возьми! Напрасно! Ты слишком часто здесь бываешь. Побереги дыхание. Выйди наружу проблеваться, это у тебя неплохо получается. Мы не уйдем, как и ты. У нас свободная страна. Только не для тебя с этого момента». Ричард продолжал сидеть на своем стуле, но был готов вступить в драку в любой момент. Однако внешне он выглядел спокойным и совершенно расслабленным. Его брат Джо был на 2 года старше и в физическом смысле совсем от него не отличался, однако природа наградила его другим темпераментом. Джо медленно входил в драку, отвечал неохотно, терпеливо и с какой-то отрешенностью. Вот почему драться с ним было неинтересно. Вот почему, в соответствии со странными нравами мальчишек, они выступили против Ричарда, младшего брата. В первый раз, став предметом насмешек 4-7-летних хулиганов, 5-летний Ричард почувствовал настоящий страх, который вспыхнул в его сознании и выплеснулся в энергичной агрессии. Он так стремительно атаковал, что драка закончилась еще до того, как четверка его противников собралась ее начать. После того, как они вышли из больницы, все четверо больше никогда не приближались ни к Ричарду, ни к его брату. Ричард самым серьезным образом обдумал эту драку и извлек для себя важный урок. А многие годы спустя, когда он проходил армейскую подготовку, этот опыт только укрепился. На главном стратегическом уровне он даже получил название «неодолимая сила». А на индивидуальном уровне, в пропахших потом спортивных залах, жесткие парни, проводившие тренировку, не раз указывали, что джентльмены, ведущие себя благородно, не становятся инструкторами, они уже мертвы. А потому бей первым и бей сильно. Неодолимая сила. Бей первым и бей сильно. Сначала нанеси ответный удар, так называл это сам Ричард. Он соскользнул с сиденья, повернулся, наклонился, схватил стул за железную ножку, сделал резкий разворот и изо всех сил швырнул стул на уровне головы в трех парней, что находились в задней части зала. Прежде чем стул до них долетел, Ричард метнулся в противоположную сторону и атаковал громилу, стоявшего рядом с тем, у кого была повреждена челюсть. Ричард нанес ему удар локтем в переносицу. Тот рухнул, как подрубленное дерево, но прежде чем он упал на пол, Ричард врезал тем же локтем в ухо крупного парня рядом с ним. Оттолкнувшись от него, Ричард впечатал другой локоть в солнечное сплетение парня с разбитой челюстью. Тот сложился пополам. Ричард уперся рукой в затылок неприятеля, с силой опустил его голову на свое поднятое колено, оттолкнул ослабевшее тело и быстро развернулся. Стул попал в одного из помощников шерифа и одного из добровольцев на уровне шеи. Дерево и железо, брошенное сильной рукой, вращалось в горизонтальной плоскости. Возможно, они инстинктивно успели поднять руки и сломали себе запястье, или не проявили такой резвости, и стул их все-таки достал. Ричарду было все равно. В любом случае, на некоторое время они оказались вне игры. Оба сложились пополам и скорчились на полу, а стул с грохотом рухнул и стал крутиться у их ног. Второй помощник шерифа не пострадал. С перекошенным от злости лицом он бросился вперед. Ричард сделал 2 быстрых шага в сторону, провел левый хук в плечо и прямой правый в самый центр злобной гримасы. Его противник отступил на шаг и потряс головой. В этот момент руки Ричарда угодили в медвежий захват сзади. Очевидно, крупный парень пришел в себя. Ричард заставил врага отступить, опустил подбородок и нанес обратный удар головой. Он не промахнулся. Не так эффективно, как лбом, но все равно действенно. Затем Ричард резко отступил спиной к стене, так что автор медвежьего захвата со всего маху врезался в нее. Зеркало треснуло, захват ослабел. Ричард освободился и встретил другого помощника в центре зала, увернулся от его атаки правой, а сам провел боковой удар правой в челюсть. Не слишком сильно, но противник открылся, и мощный удар левой в горло отбросил его на пол. Один удар пропущен, нанесено 8, Один противник на полу до счета 7, четверо до счета 8, но крупный парень, которого вчера тошнило, все еще на ногах. Не слишком эффективно. Пора приниматься за дело всерьез. «Мистер Тарман заботится о людях, если они пострадали на работе», — сказал бармен. «Ну так пусть этим и займется», — подумал Ричард. «Парни выполняют приказ Тармана. Очевидно, здесь все происходит по его желанию». Помощник шерифа, получивший удар, валялся на полу, прижимая руки к шее. Ричард сделал шаг и врезал ему ногой по ребрам, достаточно сильно, чтобы сломать пару штук, а затем наступил на предплечье одной ногой и на кисть другой. Далее Ричард переместился к тем парням, в которых попал барным стулом, ко второму помощнику шерифа и добровольцу. Один из них сидел на корточках спиной к залу и сжимал предплечье. Ричард приставил стопу правой ноги к его позвоночнику и сильно толкнул головой вперед на стену. Добровольцу ребро сиденья врезалось в грудь, словно тупой клинок, и у него возникли трудности с дыханием. Ричард сделал ему подсечку и пнул в голову, и повернулся как раз в тот момент, чтобы успеть уклониться от правого хука крупного парня. Удар пришелся в плечо. Ричард искал вариант ответа, однако его положение было не слишком удобным. Все пространство пола занимали поверженные противники. Крупный парень замахнулся прямой, левой. Ричард блокировал его выпад и проложил себе дорогу к центру зала. Крупный парень быстро последовал за ним и взмахнул правой рукой. Ричард отвернул голову в сторону и принял довольно слабый удар на ключицу. Парень заметно побледнел. Он нанес не слишком подготовленный мощный удар, но Ричард легко от него ушел, отступив на шаг. Теперь у него появилась возможность оглядеться. Один стул поврежден, одно зеркало разбито, пятеро парней на полу, 20 зрителей сохраняют пассивность, пока все неплохо. Крупный парень отступил назад, словно объявили перерыв между раундами. «Как ты и говорил, один из нас сумел остаться на ногах и теперь доберется до тебя». — Ничего не выйдет. У тебя нет ни единого шанса, — ответил Ричард. Его и самого это изрядно удивило. Он был близок к тому, чтобы одержать победу в драке против 6 противников, а сам практически не пострадал, если не считать синяков на плечах и боли в костяшках пальцев. Все сложилось намного лучше, чем он рассчитывал. А потом все стало намного хуже. — Подумай еще чуть-чуть, — сказал большой парень. Он засунул руки в карманы брюк и вытащил два ножа с выкидными лезвиями. Аккуратные деревянные рукояти, металлические кнопки. В тяжелой душной тишине один за другим раздались два щелчка, и из рукоятей выскочили лезвия.